пучине этой гражданской смуты только иностранные сеттельменты Шанхая были относительно спокойными островками, и потому многие состоятельные китайцы стремились обосноваться именно здесь, что в свою очередь привело к большому строительству в них. После восстания тайпинов Шанхай несколько десятилетий наслаждался полным спокойствием и бурным экономическим ростом. Но в конце XIX века опять произошли беспорядки из-за того, что французы решили снести святыню китайцев, Нинбоскую кумирню, чтобы проложить новую улицу. Во время боксерского восстания 1900 года порядок в Шанхае не нарушался, отчасти потому, что здесь находились иностранные войска. Совершенно не отразились на будничной жизни города и китайская революция, и свержение Маньчжурской династии в 1911 году, впрочем, как и Первая мировая война. Разве что с его рейда исчезли военные суда, а многие представители иностранной молодежи Шанхая ушли на фронт. Шанхай быстро приспособился к новым требованиям. В городе было создано много организаций, работающих на нужды войны. Все увеселительные спектакли и концерты неизменно устраивались в пользу раненых, для сбора средств на сооружение аэропланов, покупку броневиков и так далее. Самыми первыми русскими людьми, перебравшимися в Шанхай, были купцы, которые в 1860-е годы торговали чаем в Ухани. Постоянно проживающих русских было мало. Например, в 1890 году из 4000 иностранцев, русских в Шанхае, было всего 7 человек. Но проездом здесь бывало много русских путешественников. После Октябрьской революции в Шанхай начали прибывать русские мигранты, число которых со временем все увеличивалось. Условия их жизни сначала были очень трудными. Но как только материальные обстоятельства русской эмиграции улучшились, они стали заботиться о сохранении и развитии здесь русской культуры. Если в первые годы устраивались только скромные домовые церкви, то в 1930-е годы на пожертвование верующих по проекту российских архитекторов был возведен православный храм. Русские эмигранты организовали драматический театр и балетную школу, выпускали свои журналы и газеты. В 1936 году Шанхай приветствовал великого русского певца Шаляпина. В городе с 1937 по 1943 год жил Веркинский, который выделял Шанхай из многих мест, куда его забрасывала сумасшедшая судьба эмигранта. Он называл Шанхай экзотическим городом, имеющим подчеркнуто европеизированный вид. В феврале 1937 года на Персиковой улице Шанхая к столетию со дня гибели Пушкина был установлен бронзовый бюст, единственный памятник иностранному поэту в Китае. На тихую улочку, которая до того дня никогда не знала такого скопления народа, собрались люди разных в прошлом слоев общества и политических взглядов, чтобы вместе почтить память великого поэта родной земли. Авторами проекта памятника стали русские эмигранты, скульптор Горский и архитектор Гэлан. Лицо поэта было обращено на север, к далекой родине. В годы Второй мировой войны, во время японской оккупации Шанхая, японские власти демонтировали памятник и отправили его в переплавку. Но в 1947 году он был восстановлен на прежнем месте, где простоял 20 лет, до времен культурной революции, во время которой многострадальный памятник был разрушен хунвейбинами. В третий раз памятник Пушкину был открыт в 1987 году. Его создал шанхайский скульптор Гао Юнь Лун. И на этот раз лицо поэта по китайской традиции обращено на юг, как залог неприкосновенности и вечности, как знак почитания и уважения. Сами китайцы считают Шанхай не совсем китайским городом, так как он отстроен в основном иностранцами. Однако для самих шанхайцев это лучший город Китая. Не столица, но и не второй город. В нем причудливо переплелись достижения западной цивилизации и восточная экзотика. Поэтому Шанхай всегда притягивал к себе любителей приключений со всего света. Благоприятным впечатлением, которое производит Шанхай на всех приезжающих, город во многом обязан оживленной реке Хуанпу. Здесь то и дело вверх и вниз по течению проходят большие пароходы, плавно скользят во всех направлениях живописные китайские джонки и бесчисленные катера. А среди всего этого громадного живого потока снуют с одного берега на другой плоскодонные китайские сампаны. Красотой и гордостью Шанхая является великолепная набережная Вайтан, откуда начинался европейский Шанхай. Сейчас набережная является визитной карточкой города, но еще в 1870 году ее не существовало. Вдоль реки не было только улицы с деревьями и газонами, но даже и тропинки. Всю береговую полосу вплоть до домов в приливы заливала вода. Городского сада тогда тоже не было. На его месте располагались склады со строительными материалами. Сейчас набережная начинается на севере мостом бесплатного прохода. Сначала, в 1846 году, здесь был построен деревянный мост. А в начале XX века, по последнему слову техники того времени, возвели новый мост, который исправно служит до сих пор. Перед въездом на мост раскинулся парк Хуанпу, разбитый еще в 1888 году. В те времена на его воротах висела табличка «Китайцам и собакам вход воспрещен». Правда, европейские историки дружно утверждают, что такой таблички не было. Однако правила посещения парка говорят об обратном. В самом центре старого города расположился парк Юйюань, сад удовольствий, один из шедевров китайской парковой культуры. Он был основан во второй половине XVI века богатым чиновником Пань Юньдуанем, который возвел парк для своих престарелых родителей. Впоследствии парк Юй-Юань не раз переходил от одного владельца к другому, и каждый из них стремился дополнить и разнообразить архитектуру паркового ансамбля. К настоящему времени в нем в малых формах воссоздано все многообразие причудливой природы Южного Китая. Достопримечательностью парка являются и два бронзовых льва, отлитых в 1920 году. Во время японской оккупации эти львы были вывезены в страну восходящего солнца, но потом их вернули обратно. Во время культурной революции Шанхай оставался важнейшим портом и промышленным центром Китая, однако все его доходы уходили в центральный бюджет. Только с начала 1990-х годов обстановка в городе стала быстро меняться. Центр проведения экономических реформ переместился в Шанхай, который с этого времени стал играть роль головы дракона.